Да, хорошо. Закончили. Ну, давайте обменяемся впечатлениями. Посмотрим. Обратная связь. После упражнения. Посмотрим, что у нас получилось из всего этого. Так. Вы с Мариной делали, да. Скажите, что получилось. Так, послушаем друг друга. Был клиент? Да. Марина сказала, что она мне аж три давала установки, чтобы запомнить. Ну, три разные. Ага. Вот. На что я сказал, что я, в общем-то, помню две и то. То есть не установки, там как бы не установки, а... Боже, ты два раза говорил, это запомнить. Я помню, она говорит, запомни это очень важно. И все. Каждым шагом человек встречается, там, что-то, и я чувствую, я опять. А вот две точки, два, вот за весь раз я ничего не помню, кроме вот этого, что это надо запомнить, это важно. И потом, через какое-то время, это надо запомнить, это важно. Вот два раза. Она говорит, что три, я говорю, ну, говорит, первый раз я так украдкой тебе сказал. Вот, еще было не готово. А вот два раза, ну я прям четко помню, что вот эти слова, да, надо запомнить, это очень важно. Вот я еще запомнил. Может быть, это нет, кстати, вот монет буквализм. Буквализм, это надо запомнить. Это надо запомнить, я это не запомнил. А все остальное не помню вообще. Ну, у меня на самом деле действительно глупый транспорт, а у Марины у нее вообще вот такой вот, у него, ну не знаю, настолько красочный язык, настолько она вот это все прям уплываешь в образ очень быстро. Так, пожалуйста, четко проговорить то, что нужно. Другим голосом как-то все. Даже расстроился, когда я сказал. Понимаешь, это вот часто. Эти мудрые плечи, ты так и запомнишь. А он как долго помнит. Ну, я думаю, что это буквализм действительно. Это важно. Это нужно запомнить. Я это запомнил. Но при этом ты достигнут. Да, там идеи чистые вообще. Свет достигнут. Да, я как бы на этих пунктах остановился, а все остальное выпало как бы из сознательной вот работы. Я действительно не могу как бы проанализировать ничего, что было сказано. Я только помню, что говорят, вот у нее язык очень хороший бывает, да, она очень умеет настолько красочно так писать, настолько вот придать вот этому такую значимость. Поэтому сразу был, я очень быстро нашел. Как мне говорил один молодой человек, с сожалением, говорил, Михаил Романович, вы такие классные истории рассказываете. Как жалко, что я ни одной не помню. Ощущение, что они классные, все. Марина этот способ использовала, да? Предлагала запомнить то, что важно. Ну да, первый раз попробовал, ему даже запомнить, а потом уже чувство просвело. Ну, запомнил. Ну, запомнил. Да. Вот. Когда я была клиентом, было очень интересно понять, что микроскоп начинает с середины до конца, я еще не проверила этого правда. Вот. Мне очень хотелось склеивать эти транспорты, как классный транспорт. Вот прямо вот мне помучить, мне хотелось делать. Но два раза, значит, мне говорили, что вот сейчас ты, ну, что-то важное, очень для тебя мудрое, поймешь, что ты, да? Потому что я там была птицей и пером одновременно. В общем, моталась туда-сюда. Правда, что так. Вот, ну, я всегда поняла, что опять вот такой сайт, как он мне там просил делать. Вот, и потом следующий, я не помню, там было основное или нет, как-то не помню, что он мне просил запомнить, но я была довольна своими ощущениями. Получилось так, что я была птицей. И Володя очень хорошо давал вот, четыре точки. У каждой птицы есть четыре точки, на которые можно опираться. Вот я запомнить давал. Да, вот этот момент, да. Я и давал запомнить, что у птицы есть два крыла, ну да, скажем так, в сокращенном форме, да, хвост, которым она говорит, крылья, которым она ловит поток, и клюв, который направляет. Вот это очень важная вещь, ты должна запомнить. Ну, как бы два крыла. Она его просит, да, что ли? И вот так, где он стоящий с собой, вот, два крыла, понятно, две руки, так, вот, значит, это там. Вот, а клюв-то где? Наверное, нож, то есть там какая-то физическая такая деятельность у меня шла в голове. Клюв это нож. Очень хорошо было как-то все полетать. Типа было здорово. Ну, эти две вещи действительно, они мне вышли как какие-то такие мудрые познания для меня, когда тот момент, когда он говорил, я находила то, что для меня важно. И еще был такой момент, что вот после этого, то есть запомнить, я давал уже как бы выход практически, да, то есть и делал гипнотическое внушение. Очень много установок, тут. Я знаю, она ничего не помнит. То есть вот это вот как бы, я думаю, что вот это у меня сработало. Замечательно. Ну, да. Акцент ставился вот на эти четыре точки, на эту птицу, на эти крылья, чтобы вот это вообще. Это закон. А потом уже не сквозь вот это как бы, да, не под гипнотическое внушение, оно все. Ну да, ну было замечательно, говорит, теперь вы можно убирать, можно почувствовать, как многие играют за аппарат. Ну, какие-то про ноги, значит, там, твое тело как оно здесь походит, да? А можно не делать этого, значит, видать, что надо попросить, что делать так? Чувствовать, не чувствовать. Это уже вот когда выходил. Ну, как я вас выйти и рассказать? Да, ну вот есть возможность. Спасибо. У Харпса есть такой стишок. Человек состоит из трех частей, из трех частей, из трех частей. Борода и глаз и 16 рук. И 16 рук, и 16 рук. Да. С кем? Ага. Я его очень легко использую со временем. Внизу есть вообще у меня определенного элемента транса. Как клиент, я очень хорошо помню, когда ты маркировал эту историю, очень важно, когда я мог сказать, что более мягче, потому что сказал, что вот это резкость, это ты, я его слышу. Но теперь это песня, которая символа, вот такая. Вот вместе с мне такой. Ну, как клиент, я могу сказать, что я мало чего помню, кроме этой истории, еще там еще одна этапа я здесь отловил. Мне интересно, вопрос входа-выхода, то есть я помню, времени 15. Не помню больше, чем. Помню, что что помню я еще, не сам суть, как бы, что он говорил, а ключевые моменты там, вот, некие слова такие вот, силы вот там, спокойствие там, вот такие вот вещи. Слова, не контекст, речи помню, а о чем он не помнит, вот это другие моменты. Там, может быть, не было такой глубокой, и я когда вот, был оператор, тоже таких выдающихся метафор не придумал там вопросов. Ну, какие-то мелкие элементы были. Кстати, достаточно часто человек помнит технику, с помощью которой мы создавали амнезию. И больше ничего. Ага, да. Как ни что самое, две истории все помню, а после истории еще слушал. Если после мобилизации я еще помню вас сразу, да, сейчас уже после перерыва вообще походит. Хорошо, да, замечательно, спасибо. Так, а Галина, с кем делала? Да, мы надо сказать, что это будет. Когда я была клиентом, сначала я обращала на себя вопрос и так далее, а потом колено ей честно лица там. Я на этом зацепилась. Мне нравится, не берет. Что вообще говорит. Я скажу, когда она мне разницу взяла, приняла. Сейчас отпустит, а это рука у меня уходила. Она меня не отпускает, не отпускает. Держит. Потом помню, что какой-то ребенок, когда он рождается, видит слово, когда он говорит, да? Потом говорит, потом он высыпает, и ничего не высыпает, и только что родился. Я себе ничего не помню. Потом она, когда она отпустила маму, я не помню. Помню, что вроде отпустила. Я решала уже позднюю руку, вытягивая домой, потому что когда я решила, что там сознание не может быть, сознание не может быть вытягивающим сознанием, пока там указывается опускаться, там продолжает бежать. И тут, так наговаривали, еще там организация. Ну и потом так чувствую, хорошо выполнила эту руку, убедилась, что она опустила руки, и думаю, ну вот теперь-то я дала бы там незавершенную метафору. Вот. Я так старалась, она ничего не помнит. Все незавершенные результаты. Она помнит незавершенные действия. Поймут для гарта. Да, да. У меня была вчера совершенно дивная эта девица. Я, говорит, не люблю закрывать глаза. А вдруг вы что-нибудь сделаете? Я говорю, например.

не до того. Не желать того, чего я желаю сейчас больше всего. Водитель, на них уже есть, он говорит, какой ты на дороге, такой ты в жизни. То, что с тобой происходит на дороге, это отражение того, какой ты. И обычно, какие бы пробки ни были, какие бы заторы ни были, к нему садишься, и перед ним чисто и свободно, как взлетная полоса просто. А тут как-то я к нему сел, а он, у него депресняк. Боже, мы опоздали везде, где только можно. Вот где можно было заклинить, там его клинил. Это потрясающе. Да. Что он сделал? Трамвай меня обломал. Актер, да. И поворотик мне снял. Здесь есть над чем подумать решением. Здесь есть над чем. А если еще учесть, что трамвай мужского рода? Возрастила, да? Да. Да, хорошо. Ага. Ну, приятный, надеюсь. Что ли дело? Расскажи, помнишь все? Расскажи. Да. Поэтому, когда клиент выходит из транса и говорит, что он все помнит, то не надо на веру принимать, он не все помнит. Он может что-то вспомнить, не говоришь вопрос, да? Конечно. Вот, для Алексея про контекст я. Вот сейчас, когда обсуждаешь эту вещь, вспоминаешь, что... Ну, естественно. Но там без контекста нет. Ну, естественно. Вы с ним вам очень А тем более через какое-то время, да, после того, как сеанс закончился, после того, как за дверь вышел. Да. Я понял, что важный аспект, потому что он подключается. Переведите внимание совсем другое. Ну, конечно. Да. Поэтому это всегда проблема, которую каждый раз приходится решать. Расспрашивают о содержании сеанса или нет. Потому что, с одной стороны, это важно, интересно, ты получишь материал, с другой стороны, он воспроизведет и запомнит. Поэтому всегда вот как бы по грани идешь. Я обычно не расспрашиваю. Когда, ну, хочет что-то сам сказать, говорит. Если я вижу, что он начинает туда лезть в детали, я его переключаю на что-нибудь другое. Когда я с клиентом, я не помню, когда была терапевта, он для меня был смешно, то что я помогала. Там не были терапевты, прошу меня. То есть потом уже девелка, когда он сказал, что он запомнил, получилось, что я помнила, он просто гораздо больше, чем он. То есть он помнил один пункт, я помнил два, у нас вдвое больше. Один, не два. Да, здорово, хороший. Мне немножко как бы не совсем понравилось. То есть я не пытался что-то мотивировать, я просто пытался, что она ничего не запомнит, Здорово. Как все метафоры забывают детали, когда начинаешь отвлекаться на что-то, то какой-то мозг попадает. Но потом, особенно при обсуждении после перерыва, Чего вы скажете? Примерно то же самое, я помню, что вы говорите, что я запомнил, он сказал, как человек, который отразил мира, и ничего не хотел, это личный лист. Я ему говорю, моя дружба, проснулся, ничего не сказал, но после этого еще много чего рассказывал. Я уже потом, когда я сказала, как ты, мне вроде есть что-то говорит. Сейчас я скажу, что ходит. Все время очень не спорит. Как всегда. Да, хорошо. Так, чего у нас получилось? Ну, да. Я бы не ждал, когда вы вообще мужчина на книге. Я только хотел большую часть помогать из себя слуха. Но мне последний, с тобой была невершенная медитация, а потом такая, ну, она, которую я до напоминания, я так и не вспомнил. Ну, и сейчас, потому что я работаю, хочу убраться. Вот. Ну, когда я был студентом, я практически помню, как в каждой медитации. Все остальное, ну, даже не спорю, не могу вспомнить. Но, скорее всего, это повлияло последний католический, когда перед выходом, ну, насколько здорово я сделал, что я думал, вот сейчас я пойму все горе. Думаю, когда же он будет от пальца постепенно сюда отходить от руки. Я ждал, и потом внимание на что-то перешло. Ну, может, он видит молитву, что рука не висит, и она у нас опускается, взмывается, опускается, не опустится. И он говорит, я попал руку, что я не заметил, у меня рука. Первый раз настолько здорово полепится все, что я не заметил. Я говорю, что осталось, что после этого, в середине я говорю. Я помню, что он начинал прижаться, ну, там, головные, плавы, и все. И как вот там. Можно. Ну как пол, как пауза. Можно. Только проблема заключается в том, что та музыка, которая нравится тебе, не обязательно будет скрипеть. Вот. Ну, здесь можно сказать то же самое, что Эриксон говорил по поводу шариков хрустальных. В его времена было модно гипнотизировать с помощью хрустальных шариков, фиксации взора. Он говорил, воображаемые шарики обходятся намного дешевле. Может предложить ему услышать музыку, хорошую музыку, любимую музыку. Но в принципе, почему нет, никаких запретов нет. Ну, как понял, это как бы, но не против, не принято. Ну, в общем, да. В общем, не принято. А это может как можно? Просто стремление основное какое? Как можно больше свободы клиента. Как можно больше свободы клиента. Потом реакции же разные, ассоциации разные. Так называемая, вот, например, лично у меня так называемая трансовая расслабляющая музыка, кроме глубокого раздражения, не вызывает ничего. И ни в транс под нее не могу войти, ни расслабиться. А? Да. Но в принципе запрета нет. Почему? Если человек не возражает, если не нравится, ради Бога. Ну, правда, большинство людей, вот, спокойно, когда инструментально плавно музыка, она как пол идет, и паузу здесь делает, и он уже расстраивается, знает, что музыка. Ну, почему нет? А клиента можно там 5 вещи сразу обмирает, а теперь мы говорим об оплате прямо. И все, у нас еще все искусство. Ну, когда проигрывают музыку, не будет взрослого твоей аппаратуры, деньги, скажем, пытаются проигрывать. Да, да. Счет, да, музыкальное сопровождение, да, терапевтическая работа. Это вообще, если я там узнаю, вообще. Да, ты не такой. Да. Я видел у одного терапевта, у него в Москве, правда, на деле ценник, очень впечатляет. Гештальт-терапия столько-то, НЛП столько-то, эриксонский гипноз столько-то, традиционный гипноз столько-то. Целый список. Можно выбирать. Принял респиранты, да. Так, хорошо, чего у вас получилось? Хорошо, чтобы это помнить. Just a little. мне какую-то конструкцию создали, которую вы надо что за конструкция, какие там были, совершенно не понимаю. Вот. Зато когда я был оператором, то здесь было очень тоже довольно-таки интересно. Тут было задано довольно-таки интересные проблемы гибкости в этом отношении. Ну, это, естественно, гибкость, это змея, это известие, там, дорога, тропинка, там, горная речка, там, прочее, прочее. Гибкое в этом отношении, как змея. Я не сказала, змея, змея. Я хочу быть первым тушиком, а он все равно на змея. Вот, и я на все, конечно, помню, что там, когда я водил, по прямому шоссе, по прямому, какому-то, по какой-то уровне тропе. Вот, ну просто там где-то было это рядом, горная речка, море, это надо очень не помню. Я даже не слышала такого. А потом я себе такой вывод сделала, может, у меня так просто получилось. Когда хочешь, чтобы чего-то напомнил, акцентируешь внимание на другом. Или наоборот. Человек вообще ничего не вспоминает. Даже хоть говорим, напомнил правду, там, человек такой правду, что говорит, напомнил. Я же все сразу не пришла, и он также. И я хотела там сделать, вот просто проверить, после выхода из транса, работала это или нет. Оказалось, вообще, не предупреждение не слышал, ни деталей никаких. А я заключила, что на трубке не важно, а на каркасе важно, важны детали, важны шаги. Он вообще это тоже не слышал. И еще я не представляю себя к такому каналическому феномену. Я не знаю, это не глобальное общение, или это передача мысли на расстоянии. И сколько раз я замечала, человек подумал, а ты сказал. Да. И наоборот, я думаю, хоть бы он сейчас сказал мне зеленый, и он раз зеленый ящик. А у меня на уже такая ярко-салатого цвета. И когда он мне сказал, что он говорил мне про море, разноцветное, до меня дошло, почему я увидела змею, она была всех цветов радости, и вдруг посерединке выставили такие ярко-голубые ромбики. Я еще хотела бы, какая странная у нее расцветка. А вот момент, что я говорю про море. Представляете? Да, я так укладываю свою карту, но вот эта передача мысли, я все время восхищаюсь. Здорово. Теперь я обращаю ваше внимание на один любопытный факт. Мы все знаем, что это техники, направленные на создание музея. Мы все знаем, как они работают. Мы все знаем, на что направлено упражнение. Тем не менее, они срабатывают. Что говорить про так называемого наивного субъекта, да, который без понятия обо всем этом. А? Ну, конечно, попробуйте. А? Ну, естественно. Это полезно. Это полезно. Ну, конечно. А у нас отец не помнит, что мне там начали. Да, на что деньги? Да. Очень. Как я вообще скажу. Я вообще это помню, да. Делай раз, делай два. Тут недавно слышал, просто хочется поделиться, изумительная метафора. Человек никакого отношения ни к психологии, ни к психотерапии, ни к чему никогда. Он бизнесмен. Вот он в Алматы сейчас вдруг прошел. Вот почему-то он пришел, не знаю зачем. Ему женщина предъявила проблему, денег нет, мало денег. И он ей рассказал просто свою историю. Но как в такой высокохудожественной форме, что он потом нам на бизнес исполнял. Он говорит, я тебе хочу рассказать историю про человека, у которого не было денег. У него настолько не было денег, что когда его сын уезжал учиться в другой город, он ходил по знакомым. И собирал кто сколько даст, чтобы набрать $200, чтобы его сын мог есть хотя бы первый месяц, хотя бы хлеб. У него настолько не было денег, что он начал замечать, что слишком часто покупаются спички. И он учил свою жену экономить. Он учил ее не гасить конфорку. И от этой зажженной конфорки, прогоревшей спичкой, зажигать соседнюю конфорку. А? Что? Я бы не знал, пока не знаю, когда он будет входить. Да, так идет все. И однажды он задумался. Он задумался о том, что это стыдно. Стыдно думать о том, как мало денег. Надо думать о том, как их заработать. И тогда он одолжил денег и снял маленький офис, одну комнату, потому что на большее у него не было денег. И там был стол, и стул, и телефон, и больше ничего. Маленькую комнатку с грязным окном, потому что у него не было денег, чтобы кому-то нанять помыть окно. И он сам вымыл это окно. И он дал газету объявление: помогу продать и купить автомобиль. Ему звонили люди, которые хотели продать автомобиль, и звонили люди, которые хотели купить автомобиль. И он их сводил вместе и говорил: если договоритесь, заплатите мне $50 с каждой сделки. И он их сводил. Они ему говорили: мы не договорились. А потом они выходили за ворота и договаривались. А он не получал свои $50. Ему нечем было платить за этот офис. Ему надо было отдавать деньги, которые он одолжил. И он опять сел и задумался. А ему много раз говорили: покажи базу данных. А он говорил: нет, не могу. Это мой секрет, это мой хлеб. И он задумался: раз люди это просят, значит, это им нужно. Может быть, они за это будут платить. А в какой форме это можно им предложить? И тогда он обошел своих друзей и сказал: у меня есть идея, давайте мы будем выпускать газету для тех, кто хочет продать автомобиль и хочет купить автомобиль. Но у меня нет денег, давайте вы скинетесь по $2000, а за меня внесете 4, потому что идея моя. И нашлось там 5 человек, которые рискнули. Он набрал $10000, и он начал печатать эту газету. И оказалось, что она нужна людям, и она стала хорошо расходиться. А потом крупные фирмы попробовали дать ему рекламу в эту газету. И они обратили внимание, что когда они дают рекламу в эту газету за $300, к ним приходит 100 человек. А когда они дают другие газеты за 600, к ним приходит 10 человек. И они плюнули на другие газеты и стали давать рекламу в эту газету. И теперь у этого человека есть деньги. И теперь у него столько денег, что он может покупать своим детям квартиры в Москве, Питере, Лондоне, Париже. Он может покупать автомобили, дома и т.д. Много. Классная история. Ну не знаю, только рассказано, посмотрим. Еще один способ заключает создать контейнер, заключает в том, чтобы мотивировать и забывать. Он получит больше пользы, если забудет, чем если будет помнить. Косвенно, естественно. Ну, например, так. Некоторые люди настолько хорошо умеют входить в транс, что выйти из транса, они не помнят практически ничего из того, что в нем происходило, предоставляя работе проистекать в наилучших возможных условиях на бессознательном уровне. Что-нибудь типа того. Значит, здесь идет послание, что это оптимальные условия для работы. Ты получишь больше пользы от этого. А кроме того, здесь есть такой рефрен своеобразный. Вы знаете, что люди иногда воспринимают это как борьбу, гипноз. И амнезию воспринимают как поражение. Воля терапевта победила его боль. А ему показывают, что это способность, наоборот. Некоторые люди так хорошо умеют входить в транс. Кстати говоря, некоторые авторы спонтанную посттрансовую амнезию рассматривают как признак доверия к терапевту. Человек не считает нужным держать все под контролем. Все, что ему говорилось, все, что ему рассказывалось, он позволяет себе забывать. В свое время, когда мы начинали с Гаденом, он провел со мной сеанс по демонстрации, там было много друзей, которые все писали на микрофоны. Мне потом сказали, хочешь послушать, что тебе Гаден говорит? Сказал, ни в коем случае. Эту запись не слушал никогда. И никогда не буду слушать. Я, естественно, забыл, что там говорил. Зачем? Со мной работали. Мне результат важнее, чем услышать, что там говорилось. Еще один способ заключается в том, чтобы ни слова не говоря про забывание, подчеркнуть трудность запоминания. Например, сколько усилий приходилось затрачивать в школе, чтобы выучить какое-нибудь грамматическое правило? Оно все равно забывалось. Или, например, прямо сейчас вы можете убедиться, как трудно вспомнить то, о чем я говорил 7 минут назад. Или о чем вы думали 4,5 минуты назад. Так что, может быть, нет необходимости запоминать, когда это требует слишком много усилий. Намного больше усилий, чем оно того заслуживает. Это естественно косвенное лечение. Ну, не в полном, может быть, объем. Нет, я говорю по косвенному. Это импликация. Вы можете запомнить в конце сеанса, да, вы можете запомнить из этого опыта то, что выберете запомнить. Подразумевается, забыть все остальное. Но здесь ты уже полностью на откуп клиента отдаешь. Потому что ты не знаешь, что он выберет запомнить. А? Вы можете запомнить из этого опыта то, что выберете запомнить. И то, что предпочтете запомнить. Это контекстуальное выделяется слово «забыть». Это трюизмы. Трюизмы очень хорошо работают на забывание. Вот кто-то уже воспользовался трюизмом, да, когда рассказывал о том, как легко человек забывает свой сон. Рассказываешь простые, банальные вещи о том, что человек многое забывает. Он забывает свой сон утром, когда он просыпается. Люди забывают назначенные встречи, номера телефонов, имена, иногда даты. Иногда забывают поздравить кого-то с днем рождения, жену. Юбилей, да. Господи, потому что она вообще есть. Многое забывает. А? Что? Он же не с этой проблемой пришел, правда? Может быть. Никто этого не проверял. Может быть, он впоследствии забудет поздравить жену. А? Трюизм — это банальность, да. То есть рассказываешь банальные вещи о том, как легко что-то забывается. Это, конечно же, метафоры. Это рассказ о ком-то, кто что-нибудь забывает. Это может быть рассказ о другом клиенте или клиентке, который вышел из транса с ощущением комфорта, не помню ничего о том, что в этом трансе происходило. Но это не важно. Это составные. Контингентные хорошо работают. Помните контингентные, да, берешь что-то, что уже происходит или обязательно будет происходить, и к этому присоединяешь внушение. Можно просто сказать, да, прямо и откровенно, с каждой минутой, с каждым часом, с каждым днем содержание. Или все, что рассказано, будет все больше и больше стираться из памяти, или будет все больше и больше входить в бессознательно. Или в соединении с трюизмом, да. Обычно, по мере того, как проходит время, с каждой минутой, с каждым часом, с каждым днем человек забывает все больше и больше. С каталепсией, да, уже тоже кто-то делал, где мне, по мере того, как рука опускается, это забывается, и все это уходит бессознательно. Я иногда, получается, такая соматическая метафора, да, каталепсию присоединяю рассказ про кривую Эббингауза. Рассказываю о том, что был такой ученый Эббингауз, который изучал законы забывания, и он вывел так называемую кривую забывания. Сначала человек помнит достаточно много, но по мере того, как кривая опускается, он забывает все больше, больше, больше. И когда она опускается полностью, в памяти сохраняется, может быть, 1/10 или даже меньше. Это правда есть такая кривая Эббингауза. Как? А? Эббингауза. Эббингауза. Как пелось однажды на одном капустнике, какой-то на психологическом институте в песне под названием «Амнезия». Даже Эббингауз позабыла, кто такой, помнит только вид кривой. Что кривая вбивается на первом курсе на всю оставшуюся жизнь. Способ, да, о котором тоже сегодня уже вспоминали, кто-то этим пользовался. Переключение внимания. Кто-то знает. Вообще у человека очень легко переключать внимание. Если затрагивается какая-то тема, которая тебе неприятна, или вопрос задается, на который ты не хочешь отвечать, переключить внимание, нечего делать. Он забудет через минуту о том, что он хотел об этом говорить. В гипнотическом сеансе переключение внимания используется в двух в основном формах. Одну мы уже знаем, это в конце сеанса, по завершении сеанса. Это так называемое отвлечение. Говорили мы об этом, да? Нет? Да. А некоторые вот так делают, да. Болгарский. Да. А? Что-что? Нет, это другое. Нет, это другое. Да, отвлекающий вопрос. В момент реориентации, в момент выхода из транса задается отвлекающий вопрос. По принципу в огороде Бузина, в Киеве дядька. Это не имеет никакого отношения ни к чему и никак не связано с содержанием сеанса. Мы как бы рассекаем ассоциативные нити. И она уходит. А? Что? Да, это я так, не важно. И переключение внимания в самом сеансе, внутри сеанса. Внутри сеанса это можно несколько раз делать. Как бы вот какой-то кусок прошел, сюжетная линия прошла, раз, переключение, как стрелку переключил. Другая сюжетная линия, раз, переключил. и они имеют тенденцию просто кусками выпадать эти сюжеты. Прием, как это делать? Прием, который очень часто используется, это переключение каналов на телевизоре. Ты сидишь, да, смотришь телевизор, там, у тебя в руках пульт, ты переключаешь каналы. На одном канале спортивные передачи, на другом новости, на третьем ток-шоу, а на четвертом фильм. И на какое-то время он тебя интересует. Это фильм о том, как в одном индейском племени жил был мальчик, который отличался от всех остальных, там, идет терапевтическая метафора, и ты переключаешь канал, ток-шоу, новости, да, и, может быть, тебя что-то заинтересует, там, в новостях или где-то. Или можно как? Да, на одном канале то, на другом все, на третьем пятое, на четвертом десятое. Вот ты попадаешь на какой-то фильм, который тебя заинтересовывает, но это уже середина. Ты не знаешь, как он начинался, поэтому ты с интересом следишь за развитием сюжета, о том, как, туда-сюда. А в это время в другой комнате работает радио, но ты его не слышишь. А по радио рассказывают о том, как. Ну, да. Да, конечно. Кстати говоря, вы знаете, как Эриксон развивал? Он же славился своим умением понимать мотивы поведения людей, движущие причины, да, прослеживать события. Знаете, как он своих учеников развивал эту способность? Он говорил, возьмите роман, любовный роман или детектив, прочитайте последнюю страницу. Подумайте о том, что могло бы быть перед этим, что к этому привело. Прочитайте. Или последнюю главу, да? Прочитайте предыдущую страницу или главу. Посмотрите, где вы угадали, где вы ошиблись. Подумайте, что было перед этим. Прочитайте. Посмотрите, где вы попали, где вы ошиблись. Если вы так прочитаете 10 книг, вы будете очень хорошо понимать движущие причины, движущие пружины поведения людей. Результат. Посмотреть результат, подумать, что к нему могло привести. Какие события, какие отношения. Ну да. Да. А если подготовлен профессионально, еще хуже. А не профессионально, если хорошим, да? Как это вы, психологи, живете друг с другом? Профессионально, да? Да. Прием приятный во всех отношениях. Есть техники приятные для терапевта, не очень приятный для клиента, да, это прием приятный и для того, и для другого. Это использование образа. Использование образа на забывание, на стирание, на уничтожение. Уничтожения не надо. Был в старом каком-то советском крокодиле был такой рисунок. Идут туристы с рюкзаками, с гитарами, все как положено, и поют песню. Никто пути пройденного у нас не отберет. Идут они по ковровой дорожке, а за ними старенькая нянечка дорожку сматывает в рулон. Это такой образ хороший, да, на забывание. Значит, какие могут быть образы забывания? Дождь смывает все следы. Снег засыпает следы. Туман. Волшебный ластик. Шпионские чернила. Чего? Да, приехал. Все постирало. шпионские чернила, пишет буквы, слова, фразы, и тут же они становятся невидимыми. Да. Ленин, да, как он в тюрьме, из белого хлеба лепил чернильницу, наливал в нее молоко, и между строк книг, которые ему передавали друзья, да, писал письма на волю, конечно, да. Вот, людям нашего поколения там многом говорит, молодежь уже этого не знает. Да. Метафора. Метафора, да. Метафора. Чтобы забыл. Чтобы на уровне сознания не помнил. Те метафоры, которые ему давали, те внушения, которые ему давали. Совершенно верно. Вы есть работа из-под контроля сознания. Чем больше, тем лучше. Чтобы оно там само происходило. Ну, утекать. Ну, надо попробовать. Мы сейчас попробуем. Да, сразу, сейчас мы об этом поговорим, сразу после метафоры. Исчезают города, цивилизации, да, культуры, песок, все засыпают. Я однажды видел дивную картинку, буквализм здорово сработал. Заканчивается сеанс, да. Терапевт структурирует амнезию и говорит, да песок, все засыпает, засыпает, и клиент понимает, глубоко ушел. Да. Был. Это же правильно? Нет. Мужик, у тебя все было. Проверить же очень легко. Ты ему предлагаешь выходить из транса, и он выходит. Значит, это не сон был, а транс. И все это похоже на то, как когда-то было в детстве, когда звенел звонок на перемену, и ты выбегал из класса, и ты забывал о том, что говорила учительница. А учительница брала губку или тряпку и стирала с доски все, что на ней было написано. Буквы, слова, фразы, это не важно. А может быть, это похоже на то, как ребенок на морском берегу рисует, пишет знаки, буквы, слова, и набегает волна, и уходит, и все стирает. Это просто ровный, гладкий песок, на котором потом, может быть, можно будет написать еще что-нибудь. Стирание аудиозаписи, стирание видеозаписи, стирание на компьютере. Стирание на компьютере – это вообще полный аналог. Там же оно не бесследно исчезает, да? При необходимости восстановить можно. Нет. Но если очень, если тревожный, да, если это беспокоит, можно сказать. Значит, вот мы сейчас с этим немножко поработаем. Я как-то в одной группе просто люди рассказывали, какие они образы использовали. Я просто кое-какие записал, потому что столько стихотворчества, сам будешь год где-то не придумаешь. Какие образы люди использовали на стирание. Инверсионный след от самолета. Самолет там в небе делает фигуры высшего пилотажа, выписывает буквы, слова, фразы, и все это расплывает, все растекает, все исчезает. Звезды складываются в слова, а потом идут на место. Вода испаряется, суть остается. Ребенок что-то пишет или рисует на звенделевшем стекле, а потом дышит. Все так, ничего нет. Ветер раздувает облака. Снег заметает следы. Зеркало. Отходишь, и образ исчезает. Рожь пригибается ветром и распрямляется. Облака меняют форму, тают снежинки. Мираж пустыни рассеивается. Читаешь книгу, а мысли улетают, а сон забывается. Ну, это кривизм. Занавес в театре закрывается. Сеанс кончается, книга закрывается. Вот. Значит, сейчас мы с этим поработаем следующим образом. Проводите обычный сеанс терапевтический, да, даете несколько метафор, После каждой метафоры образ на забывание. Разные образы. 3-4 метафоры. После каждой метафоры образ. Как показывает практика, человек часто очень хорошо запоминает образы, с помощью которых структурируется амнезия. Метафоры выпадают. Вот, поскольку желательно какой-то потом перед проверкой промежуток времени иметь, давайте мы сделаем в обе стороны, может быть, немножко задержимся с обедом, да, а потом пойдем проверим, а потом после обеда проверим. Сейчас час, ну, наверное, минут 40, да, хватит этому, две стороны. Хватит? Чего? Ну, давайте, да, посмотрим. Что, по полчаса на человека? Ну, конечно. Ну.